Миллионы американцев, пользуясь тем или иным методом, занимаются теперь самосозерцанием. Программа трансцендентального созерцания, например, уже насчитывает около миллиона последователей, которые дважды в день на 20 минут отключаются от окружающего и, сосредоточивая внимание на специально выбранном слове или сочетании звуков, называемом мантра, погружаются в состояние расслабленности, более глубокой и более обновляющей, чем сон. Проведенное институтом Гэллопа обследование показывает, что удивительно высокий процент американцев проявляет интерес к внутренней духовной жизни, очевидно ища в ней убежище от проблем и напряжений повседневного быта. Основывающиеся на выборочных опросах данные свидетельствуют о том, что многие американцы, около 12% опрошенных, занимаются расширяющей сознание тренировкой, используя различные методы, о существовании которых мало кто имел понятие еще несколько лет назад. В некоторых промышленных и профессиональных организациях вместо перерывов на кофе проводятся медитационные сеансы. Другие группы следуют учению дзен-буддизма, занимаются психосинтезом и прочими формами созерцания. Созерцатели, согласно Кину, это своего рода психонавты в атмосфере тишины и самоуглубления, уносящиеся на край сознания. Далее, когда речь пойдет о религиозных течениях Востока, я покажу, что выражение созерцания собственного пупа характеризует вполне конкретные действия, а край сознания, о котором пишет Кин, на деле является границей добровольного безумия, носящего на санскрите наименование самадхи. Пока же коротко познакомимся с основными институтами, где психически здоровых, надо думать, людей учат погружению в себя, или, как еще говорят, психонавтике, приближающиеся к опасной границе утраты собственного «я». Не касаясь учреждений вроде трансакционального анализа, разработанного калифорнийским врачом Эриком Берни, или групповых встреч, что практикует психолог Карл Роджерс, являющихся лишь дальнейшей модернизации психоаналитических установок Фрейда, я расскажу лишь о сектах с ярко выраженной ориентальной основой. Псевдонаучная начинка и ученые степени новоявленных пророков едва ли могут ввести в заблуждение критически мыслящего человека. Они призваны для того, чтобы модернизировать обветшавшие истины, которые жрецы всех мировых религий вот уже третье тысячелетие не устают вещать самбонов, придать им известную достоверность в глазах образованной паствы. Очевидно, новая американская религия просто не может обойтись без авансов в сторону современной науки, чьи подлинно революционные свершения тут же перетолковываются как новое подтверждение старых чудес. В статье «Образцы методов самопознания» Нед Райли не без иронии отзывается о нашумевшем Арике, чья назойливая реклама – заполонила печать. Арика-институт можно сравнить со столом, уставленным различными яствами. Яства эти — самые различные методы расширения самосознания, от древнейших эзотерических учений Востока до современнейших методов психотерапии. И сервирует их боливийский мистик Оскар Ичасо, который считает подобную трапезу действительно новым подходом к самопознанию. Основанный в 1971 году Арика-институт успел за короткий срок подготовить более 2000 инструкторов, точнее, коммивояжеров, которые разнесли его сомнительную стряпню во все концы света. На сегодняшний день курс Арики, главная квартира находится в Нью-Йорке, прошли почти 30 тысяч человек. Ныне филиалы института открыты в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Бостоне, Сан-Диего и Гонолулу на Гавайских островах. Как утверждают рекламные проспекты, учебная программа включает в себя методы созерцания, физические и дыхательные упражнения, режим питания и развитие концентрации духа с помощью мистических диаграмм, янтр и заклинаний. То есть, короче говоря, все то, что входит в обязательный курс любого буддийского монаха или индуистского пхикшу. В мистической кухне Арики нет никаких новых блюд, ее меню рассчитано на профанов, знающих обо всем лишь понаслышке. Каждый человек, считает Ичасо, по существу своему совершенен, бесстрашен, находится в любовном единении с космосом.